Секция первая. Сборника рассказов «Тэффи. Карусель». Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для информации или помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Маляр. Загадка бытия. Тебе, пришедшему ко мне на рассвете дня, тебе, озарившему мое тусклое время, тебе, рыжему маляру с коричневой бородавкой, посвящаю я, благодарная, эти строки. Он пришел действительно рано, часов в 9 утра. Вид у него был деловой, озабоченный, говорил он веско, слегка прищуривал глаза и проникал взглядом до самого дна души собеседника. Губы его большого, редкозубого рта слегка кривились презрительной улыбкой существа высшего. «Аксинья говорила, нужно вам двери покрасить. Эти, что ли?» — спросил он меня. «Да, голубчик, вот здесь, в передней, 6 дверей. Нужно их выкрасить красной краской в цвет обоев, понимаете?» Он презрительно усмехнулся. «Я вас очень понимаю». И, прищурив глаз, посмотрел на дно моей души. Я слегка смутилась. Никто не любит, когда его очень понимают. «Так вот, не можете ли вы сейчас приняться за дело?» «Сейчас». Он усмехнулся и отвернул лицо, чтобы не обидеть меня явной насмешкой. «Нет, барыня, сейчас нельзя». «Отчего же?» Ему, видимо, неприятно было объяснять тонкости своего ремесла перед существом, вряд ли способным понять его. И, вздохнув, он сказал: «Теперь 10-й час, а в 12 я пойду обедать. А там тот все смотришь и 6 часов, а в 6 я должен шабашить. Приду завтра в 7, тогда и управлюсь». «А вы хорошо краску подберете?» «Да уж будьте спокойны, потрафим». На другое утро, проснувшись, услышала я тихое пение. «Последняя нюняшаня денечек». Оделась, вышла в переднюю. Маляр мазал дверь бледно-розовой краской. «И это что ж, голубчик, а верно, грунт?» Он презрительно усмехнулся. «Нет, это не грунт, а краска. Это уже так и останется». «Да зачем же? Ведь я просила красную, под цвет обоев». «Вот и эту самую краску вы и хотели». Я на минутку закрыла глаза и обдумала свое положение. Оно было довольно скверное. Неужели я вчера сошла с ума и заказала розовые двери? «Голубчик», — робко сказала я, — «насколько мне помнится, я просила красные, а не розовые». «А это и есть красные. Только от белил они кажутся светлее. А без белил, так они совсем красные были бы». «Так зачем же вы белила кладете?» Он смерил меня с ног до головы и обратно, усмехнулся и сказал: «Нам без белил нельзя». «А отчего?» «Да от того, что мы без белил не можем». «Да что же, краска не пристанет или что?» «Да нет, какой там не пристанет? Где же то слыхано, чтобы масляная краска да не пристала? Очень даже вполне пристанет». «Так и красьте без белил». «Не, этого мы не можем». «Да что вы, присягу, что ли, принимали без белил не красить?» Он горько задумался, тряхнул головой и сказал: «Ну, хорошо, я покрашу без белил. А как вам не понравится, тогда что?» «Не бойтесь, понравится». Он тоскливо поднял брови и, вдруг взглянув мне прямо на дно души, сказал едко: «Сурика вам хочется, вот чего». «Что? Чего?» — испугалась я. «Сурику. Я еще вчерась понял. Только сурику вы никак не можете». «Почему? Что? Почему же я не могу сурику?» «Не можете вы. Тут бакан нужен». «Ну, так берите бакан». «Мне за бакан от хозяина буча будет. Бакан 8 гривен фунт». «Вот вам 8 гривен, только купите краску в цвет». Он вздохнул, взял деньги и ушел. Вернулся он только в 5:30, чтобы сообщить мне, что теперь он должен шабашить, и ушел. «Последняя нуня шаняя, денючик», разбудил меня утром. Маляр мазал дверь тусклой светло-коричневой краской и посмотрел на меня с упреком. «Это что же, грунт?» — с робкой надеждой спросила я. «Нет, барыня, это же не грунт. Это та самая краска, которую вы хотели». «Так отчего ж она такая белая?» «Белая-то? Белая она, известно, отчего, от белил». «Да зачем же вы опять белил намешали? Красили бы без белил». «Без белил?» — печально удивился он. «Нет, барня, без белил мы не можем». «Да почему же?» «А как вам не понравится, тогда что?» «Послушайте», — сказала я, стараясь быть спокойной, «ведь я вас что просила? Я просила выкрасить двери красной краской. А вы что делаете? Вы красите их светло-коричневой. Поняли?» «Как не понять? Очень даже понимаю. Слава богу, не первый год малярией занимаюсь. Краска есть самая настоящая, которую вы хотели. Только как вам нужно 6 дверей, так я на 6 дверей белил и намешал». «Голубчик, да ведь она коричневая, а мне нужно красную, вот такую, как обои, поняли?» «Я все понял, я давно понял. Сурику вам хочется, вот что». «Ну, так и давайте сурику». Он потупился и замолчал. «Ну, в чем же дело, я не понимаю. Если он дорого стоит, я приплачу». «Не, какой там дорого? Гривенник фунт. Уж коли это вам дорого, так я и не знаю». Он выразил всем лицом, не исключая и бородавки, презрение к моей жадности. Но я не дала ему долго торжествовать. «Вот вам деньги, купите сурику». Он вздохнул, взял деньги. «Только сурик надо будет завтра начинать. Потому теперь скоро обед, а там тут все и 6 часов. А в 6 часов я должен шабашить». «Ну, бог с вами, приходите завтра». «Последняя нуня шаняя, денючик». Он мазал дверь тускло-желтой мазью и торжествовал: «Я же говорил, что не понравится». «Отчего же она такая светлая?» — спросила я, и смутная догадка сжала мое сердце. «Светлая?» — он удивлялся моей бестолковости. «Светлая, да и отбелил же». Я села прямо на ведро с краской и долго молчала. Молчал и он. Какой-то мыслитель сказал, что есть Особая красота в молчании очень близких людей. Он очнулся первый. «Можно кобальту к ей подбавить?» «Кобальту?» Чуть слышно переспросила я и сама не узнала своего голоса. «Ну да, кобальту. Синего». «Синего? Зачем же синего?» «Грязнее будет». Я встала и молча вышла, а он пошел шабашить. На следующее утро я встала рано, раньше, чем он пришел. Пошла в переднюю и стала ждать. Было около 6 утра. Меня слегка знобило, щеки горели и руки тряслись. Кажется, охотники над тетеревином таку испытывают нечто подобное. Наконец он пришел. Он шел, деловито сдвинув рыжие брови. Он нес большое ведро белил. «Стой!» — крикнула я. «Это что?» «Белило». «Ставьте тут, за дверь. Давайте краску сюда. Это сурик?» «Сурик». «А это бакан?» «Бакан». «Мешайте вместе». Он взглянул на меня, как смотрит на забравшего власть идиота. Куражься, мол, до поры до времени. Нехотя поболтал кистью. «Видите этот цвет?» — спросил я. «Вижу». «Ну?» «Ну вот этим цветом вы мне и выкрасите все 6 дверей». «Ладно», — усмехнулся он. «А как вам не понравится, то Даша с вами заведем, а?» «Красьте двери этим цветом, слышите?» — твердо сказала я и вся задрожала. «Это я вам заказываю, поняли?» «Ладно». Презрительно скривился он и вдруг деловито направился к ведру с белилами. «Куда?» — закричала я не своим голосом. Он даже руками развел от удивления. «За белилами же!» С тех пор прошла неделя. Двери выкрасил другой маляр. Выкрасил в настоящий цвет. Но это не радует меня. Я отравлена. Я целые дни сижу одна и мысленно беседую с ним, с рыжим, бородавчатым. «Голубчик, — говорю я, — почему же вы не можете без белил?» Он молчит, и жуткая мистическая тайна окутывает это молчание. Ему, о, слабое утешение, ему, неизъяснимому, озарившему странной загадкой мое тусклое время, непонятно зачем пришедшему, неведомо куда ушедшему, рыжему маляру с коричневой бородавкой посвящаю я эти строки. И как перед тайной, равной тайне смерти, склоняюсь и благоговейно шепчу: «Я ничего не понимаю». Конец первой секции.